Глава сороковая. Валентина посмотрела на стикер, который Гримберг оставил перед уходом на двери холодильника. «Все было супер, спасибо». «Придурок!» — пробормотала она, срывая записку. Скомкав бумажку, она изо всех сил швырнула ее в противоположный угол комнаты, после чего открыла холодильник и вытащила из нижней секции банку пива. Валентина зевнула. Она была выжата, как лимон. Возможно, чашечка кофе ее бы взбодрила, но перед возвращением к Штерну требовалось немного поспать. Пиво — вот что нужно, чтобы не выбиться из ночного ритма. После разговора с комиссаром Лопезом Вермеер затащил ее в один из модных баров, расположенных рядом с площадью Бастилии. Последняя рюмка трансформировалась в прогулку по Парижу, которая продлилась добрую половину ночи. Валентина слишком много выпила, выкурила больше 10 сигарет и теперь валилась с ног от усталости. Впрочем, так она не веселилась уже лет 5. На несколько часов Вазалис, Штерн и его фонд совершенно вылетели из головы. Терапевтические методы Вермеера были своеобразными, но эффективными. Выпив полбанки пива, она вылила остаток в раковину и перешла в комнату, служившую ей спальней, гостиной, кабинетом и даже кладовой. Папка Альбера Када, посвященная братству Сорбонны, лежала рядом с компьютером, и Валентине на какую-то долю секунды захотелось заглянуть в нее. Несмотря на снедавшее ее любопытство, она отказалась от этой мысли. Все говорило в пользу того, что Давид прав, и теория Альбера Када сводится к цепочке абсурдностей. Кроме того, в фонде ее ждал долгий день работы над рукописью, и она не могла позволить себе явиться к Штерну в таком состоянии. Она уже вышла из того возраста, когда могла гулять всю ночь напролет, и нуждалась теперь хотя бы в 2 или 3 часах отдыха. Тем хуже для братства. Сняв кожаную куртку, Валентина бросила ее прямо на пол, избавилась от тенниски и уже готова была поступить так же с бюстгальтером, когда позади нее раздались вялые аплодисменты. Резко обернувшись, она увидела Давида Скотта, сидевшего на окутанном мраком диване. Тот выглядел явно удовлетворенным увиденным. Валентина поспешила вновь натянуть на себя тенниску. — Какая жалость! — промолвил Давид. — В кружевном белье ты выглядишь совершенно неотразимой. Когда Валентина обрела, наконец, дар речи, гнева в ее голосе было не меньше, чем удивление. — Какого черта ты здесь делаешь? — Мне нужно поговорить с тобой. Дверь оказалась незапертой, и я воспринял это как приглашение войти. Валентина внутренне прокляла Гримберга. Этот кретин даже не позаботился захлопнуть за собой дверь. — Как ты меня нашел? — На скутере остались следы твоей ДНК. Попросил кое-кого их проанализировать, сделал пару звонков влиятельным друзьям, и вот я здесь. После полуночи мне становится уже не до шуток. «Ты есть в ежегоднике», — уже более серьезным тоном произнес Давид в рубрике «Реставрация предметов искусства». Валентина вдруг обнаружила, что возникшее было желание немедленно выкинуть Давида из квартиры исчезло, и она злится на него вовсе не так сильно, как должна бы, и скорее даже рада его видеть. Она отнесла это чувство насчет двойного эффекта алкоголя и каннабиса. Она опустилась на диван рядом с Давидом. «Хорошо, раз уж ты здесь...» Я не могу тебя выгнать, не узнав хотя бы причины твоего прихода. У меня серьезные неприятности. Я не знал, с кем поговорить о них. Подумал было о матери, но она лишила бы меня наследства, позвони ей посреди ночи. Осталась лишь ты. Такая вот невезуха. Не уверена, что в данный момент являюсь самой лучшей наперсницей в мире. Ну, рассказывай, чего уж там. Тот тип, который избил меня накануне, вновь заявился прошлым вечером. Ему нужна миниатюра, немедленно. Если я ее не добуду, пострадает одна моя хорошая знакомая. Ты видела, что эти мерзавцы сделали с Мари Жервекс? Я не хочу, чтобы с ней случилось то же самое. Это твоя подружка? Слегка заплетающимся от выпитого языком спросила Валентина. Я же сказал, моя хорошая знакомая. Столь хорошая, что ты так за нее беспокоишься, не можешь уснуть и готов проехать весь Париж, лишь для того, чтобы поговорить со мной? Давид пропустил вопрос мимо ушей. Мне нужна эта миниатюра. Весь вопрос в том, что у меня нет ни малейшего представления о ее местонахождении. Ума не приложу, где еще, как не в кабинете, профессор мог ее спрятать. Одному мне ее никогда не найти. Ну и? От меня-то тебе что нужно? Твой Штерн. Как думаешь, он согласится мне помочь? Валентина откинула голову на край дивана, и веки ее сомкнулись. Боюсь, что да. Выдохнула она и тут же уснула.